Первым ощущением была тупая боль, разлившаяся по всей спине, словно кто-то методично бил молотком по каждому позвонку. Потом пришел пронизывающий, заставляющий дрожать холод и жажда. Боже, как хотелось пить! Веки казались свинцовыми. Я попыталась их открыть, но они не слушались. Сознание плыло, то погружаясь обратно в темноту, то выныривая на поверхность. Звуки доносились, как сквозь толщу воды. Монотонный писк, память подсказала, это кардиомонитор. Тихие голоса, шуршание ткани. «Анастасия Васильевна, вы меня слышите?» Женский голос, мягкий, сочувствующий. Попыталась кивнуть, но смогла лишь слабо шевельнуть головой. Горло горело огнем, результат интубации. Во рту было так сухо, что язык прилип к небу. «Воды!» – прохрипела я. Собственный голос показался чужим. «Пока нельзя пить, но я смочу вам губы». Прохладная влажная ватка коснулась губ. Это было лучшее ощущение в моей жизни. Я жадно втянула влагу, желая большего. В голове немного прояснилось, и вместе с тем пришло осознание. Страх, холодный и липкий, как утренний туман, окутал меня с головы до ног. Ног, которые я могла и не почувствовать больше никогда. Я зажмурилась еще сильнее. Нужно проверить. Сейчас, немедленно. Правая нога. Секунда, две, три. И вот оно. Отчетливое движение. Большой палец дернулся, потом остальные. Я чувствовала их. Не так ярко, как раньше, словно через толстое одеяло, но чувствовала. Сердце заколотилось быстрее. Монитор запищал тревожнее. «Анастасия Васильевна, не волнуйтесь так!» Медсестра проверила показатели. Теперь левая, та самая, которая почти не работала до операции. Я собрала в кулак всю свою волю. «Левая нога. Хоть что-нибудь, пожалуйста!» Послала импульс. «Еще и еще. Ничего». Паника начала подниматься из живота к горлу. «Нет-нет-нет! Попробую еще раз. Я знаю анатомию. L2, L3 иннервируют переднюю поверхность бедра. L4, L5 – голень и стопу. Попробуем выше. Напрячь четырехглавую мышцу. Просто напрячь. Секунда. Вторая». И тут я почувствовала. Не движение, скорее спазм. Глубоко в мышце бедра что-то сократилось и расслабилось. Это было похоже на судорогу, только слабее. Но это была не пустота. Нерв жив, сигнал проходит. Пусть слабо, пусть искаженно, но проходит. Слезы хлынули из закрытых глаз. Я не пыталась их сдержать. Это были слезы облегчения, надежды, благодарности. Обе ноги откликнулись. Обе! Да, левая слабее. Да, потребуется титаническая работа. Но шанс есть. Шанс не просто существовать, а жить, ходить, оперировать. «Анастасия Васильевна, к вам посетитель!» Медсестра говорила тихо. Только на пару минут я услышала шаги. Тяжелые, решительные. Знакомый запах коснулся обоняния. Дорогой парфюм с нотками кедра. «Настя, как вы?» Голос Саввы был напряженным. Я с трудом открыла глаза. Мир расплывался, я видела лишь его силуэт, высокий, широкоплечий, склонившийся надо мной. Сморгнула несколько раз, и, наконец-то, резкость вернулась. Богданов был хмур и бледен, по-настоящему встревожен. «Я чувствую», — прошептала я, и слезы покатились по щекам. «Я чувствую обе ноги». И тут его лицо изменилось. Напряжение ушло, сменившись облегчением. Сава осторожно взял мою руку в свою. Его пальцы были теплыми, сухими, надежными. «Я знал», — ответил он негромко. «Я ни на секунду не сомневался, что у вас все получится». «Спасибо». Я сжала его руку так сильно, как могла. «За все». «Время вышло», — мягко напомнила медсестра. Сава кивнул, но не отпустил мою ладонь. «Я буду рядом. Отдыхайте. Самое страшное позади». Он вышел, а я закрыла глаза. «Самое страшное позади, но самое трудное впереди. Научиться ходить заново, вернуться к работе, разобраться с Антоном. Но сейчас, в эту минуту, я позволила себе просто быть благодарной за жизнь, за ноги, за людей, к которые оказались рядом.